Среди донских казаков, поселившихся на Тереке до Пугачева, было неспокойно. Они получали меньшее жалование, чем коренные терские казаки, и, естественно, высказывали недовольство. Об этом, конечно, стало известно новоприбывшему донцу, и он, снова появившись в Щерской, активно обсуждает с другими переселенцами их нужды и обиды. А их собралось немало. Помимо Щерской, но прибыли казаки еще двух недавно основанных станиц – Галюгаевской и Наурской. Все они, согласие Пугачева, решили, чтобы он взял на себя ходатайство за них об испрошении им в государственной военной коллегии к произвождению денежного жалования и провианта против терского семейного войска казаков. За это они обещали избрать Емельяна своим атаманом, сам он явно к этому стремился. Получив от казаков 25 рублей на дорогу, Пугачев 8 февраля 1772 года отправился хлопотать об их нуждах. В тот же день в Моздоке он закупил нужный харч. Но на следующий день при выезде из города за Рогаткою его схватили караульные и привели в комендантскую канцелярию. Начался допрос, и Пугачев признал, что бежал с Дона. Он оказался на гауптвахте, прикованным цепью к стулу. Пославших его казаков нещадно били батагами. Пугачева ожидало нечто худшее, но он, прождав 3 дня в заключении, 13 февраля бежал из него вместе с охранявшим его солдатом Венедиктом Лаптевым. По дороге домой в Нижнекурмоярской станице у казака Дмитрия Плохова Пугачев достал лошадь и скоро был в Зимовейской. Жена Софья, опасаясь за мужа, отправила детей со двора в другое место. «Я был на Тереке, и меня принять семейные хотят. А как у них нет теперь атамана, а я человек честный, то они меня и атаманом выберут». Но Софья не верила его словам и горько рыдала, рассказывая, что его ищут. На утешение мужа отвечала новыми слезами, и тот махнул рукой, понимая всю безнадежность положения. «Ну, инколи так, поди и скажи про меня, что я пришел». Софья очень, конечно, хотела, чтобы муж жил дома, не выглядел в глазах властей беглецом. Сейчас, как она надеялась, его накажут, а потом отпустят к семье, и все наладится. Она побежала к жене брата, та к атаману. Беглеца арестовали и привели к нему. Тот на другой день выслал его в станицу Чирскую. Там находилась разыскная команда старшины Михаила Федотова. «Ну, Пугачев», — обратился к нему старшина, когда они остались вдвоем, — «дай мне 100 рублей, так я напишу тебя в службу, чтобы ты вину свою заслужил, и в Черкасск не пошлю». «У меня 100 рублей нет, а 50 дам». Федотову этого было мало, и с его согласия Емельян под конвоем пошел к чирскому старшине Карпу Денисову. Тот с охотой дал недостающие 50 рублей. «На, возьми и отнеси их. Это хорошо, если он запишет тебя в службу». Пугачев принес деньги Федотову, но тот взять их отказался. «Где ты эти деньги занял?» «У Карпа Петровича Денисова». «Нет, если эти деньги ты занял у него, то я их у тебя не возьму. Он свой брат, полковник. Как только сведает, что с тебя взял, так донесет, и меня за это разжалуют. Поди вон». Арестованный опять пошел к Денисову, чтобы отдать деньги, но старшина взял 40 рублей, а 10 рублей оставил ему. В Черкасске пригодится. Пугачева и других колодников водой повезли в Черкасск. В Цимлянской, находясь в станичной избе, он увидел Лукьяна Ивановича Худякова, старого своего сослуживца по прусской компании, и попросил о свидании с ним. Ему разрешили. Пугачев пришел к нему домой и, убедив Худякова в своей невиновности, просил взять его на поруки, пообещав за это 6 рублей. Тот поверил и попросил в станичной избе, чтобы ему дали на поруки Пугачева, которого он отвезет в Черкасск. Получив согласие, Худяков отправил Пугачева с сыном Прокофьем. На третий день младший Худяков вернулся домой и сообщил отцу, что Пугачев по дороге бежал и лошадь, на которой он ехал, увел.